esta noche me кабриста как спи, малыш, как бревно протирая бока на скрипучем пружинном диване. В гости к тебе прибегут чудеса, будут руки лизать, как собаки. Пусть приснится тебе ровный путь в небеса, где не ставят дорожные знаки, не ставят. Уже завтра.